28 июня 2017 года в 4 часа утра 58 минут пассажирский борт 008 Токио-Сан-Франциско авиакомпании «Ана» летел на высоте 37 тысяч футов приблизительно в 1500 миль от западного побережья Соединенных Штатов, когда произошли внешне ничем не примечательные события. Пассажирка на месте 26A, дремавшая с открытым ртом и наушниками в ушах, прислонившись к иллюминатору, пошевелилась во сне. У 4C в середине первой серии «Мира Дикого Запада» появились небольшие помехи, а 19B закашлялся, почти неслышно, словно просто притворялся, что кашляет. А потом рейс 008 авиакомпании «Анна» прошел сквозь возмущение локальной области пространства и времени, что внутри кабины ощущалось как едва заметная турбулентность. Но напитки продолжили разносить, а фильм, транслировавшийся для пассажиров, подзавис и продолжился. Когда Boeing 777 пробился сквозь облака, приближаясь к аэропорту Сан-Франциско, некоторые пассажиры решили, что прибыли не туда. Это было неверно. Но только отчасти. Они прибыли в Сан-Франциско в 28 июня 2037 года. Это возмущение пространства и времени перенесло их на 20 лет вперед, в будущее. Вот их истории. Место 02K. Кэтлин Энн Гунан. Мечта об общем языке. Грамотность производит глубокие изменения в мозге. Человек изменяется, происходит изменение вида, в результате меняется человечество. Это нечто очень важное для интеллектуального развития нашего вида. Филипп Дэвис. Рассказы о грамотности для 21 века. Три Монтифев, невролог, специализирующийся на чтении, заканчивала свое 6-недельное турне. Она читала лекции на научных конференциях, встречалась в Гонконге с исследователями ФМРТ, посещала лагеря беженцев в Африке и писала посты для блога школы СИД в номерах отелей, палатках, самолетах. Завтра, после выступления в Сан-Франциско, она отправится домой в Болдер к своему мужу Кекку. Когда служащий аэропорта Нариты сообщил, что пресс-конференция поместила ее в первый класс, она разозлилась. Пустая трата денег. Три знала, что они поступили так по доброте душевной, из-за обострения ее ревматоидного артрита, начавшегося неделю назад, но мысленно пересчитала цену билета в 100 планшетов с обучающими приложениями. Еще 100 детей-беженцев, готовые к выходу в мир. «Спасибо, но я пока не совсем умираю. Переведите меня в эконом и верните разницу». В этот момент ее колени подогнулись, и она упала, несмотря на трость. Год назад она спускалась в пещеру ласточек в Мексике, а сейчас ее везут в первый класс на инвалидной коляске. Может, пора перестать обманывать себя? Несмотря на капельницы, рука, в которой она приняла стакан теплого саке, была больше похожа на скрюченную клешню, и в остальном дела обстояли не намного лучше. Три опустила спинку кресла, включила бонго Фейнмана и перкуссионный джаз мужа. И они застучали чечетку у нее в голове, растягивая время. Ей пришлось признать, что от этого баловства боль в спине поутихла. Последние 6 недель она ездила по грунтовым дорогам, сидела, скрестив ноги в лагерях беженцев в тени одиноких деревьев посреди моря людей, узнавала из первых рук о сложностях, с которыми сталкиваются дети. Особенно ей запомнились 12-летние Адура и Бахиджа, обучавшиеся под руководством учителя на помощника-воспитателя для дошкольников. После презентации о школе СИД Бахиджа застенчиво спросила, чем они могут помочь. Три дала каждой из них планшет, начиненных приложениями для чтения, и понадеялась, что девочки не продадут их. Кроме того, она вручила каждой такую же флешку, как те, что давала учителям, инженерам и исследователям. «Здесь много информации. Планы, обсуждения, контакты. Я ценю ваши мысли. Вы здесь с детьми. Кто, если не вы, расскажет нам, как обстоят дела и как сделать вашу школу лучше?» «Мы можем это, Зозо?» — спросила Бахиджа. «Зозо?» Три огляделась в поисках переводчика, а Дура нахмурилась, ткнула Бахиджу локтем в бок, сказала спасибо и увела ее. Три смотрела, как они идут в сторону рынка, склонив головы друг к другу в ярком свете солнца. Подошедший переводчик в ответ только пожал плечами. Три старалась думать о положительных аспектах вчерашней 3-й международной конференции по равномерному распространению грамотности, Но разум проваливался в кроличью нору мысли о том, как мало ей удалось сделать за десятилетия работы, о поиске точки разрушения той преграды, которая, рухнув, могла бы превратить грамотность в главный мировой приоритет со всеми соответствующими целями и ресурсами. Может быть, мечтая об изменении траектории пути человечества, она была смехотворно наивна? Серьезные сдвиги в восприятии обществом себя и других случались и раньше, во времена Ренессанса, Просвещения, модернизма. Но во всем мире повторялась трагедия общинных ресурсов. Вода и воздух всех отравлялись ради блага немногих, уничтожались результаты десятилетий труда, росло бессмысленное насилие, ресурсы на обучение решительно урезались. Как сказал Герберт Уэллс, история человечества все больше обращается в состязание просвещения и катастрофы. И катастрофа выигрывала. В этом году мигрантами стали более 8 миллионов детей. Многие из них лишились родителей и семьи. Великая миграция продолжала расти. Война, изменение климата и нищета гнали семьи с родных земель. И дети, уязвимая часть населения, оказывались вдали от родного языка, обучения и культуры. Такие дальние, меняющие жизнь путешествия, чреватые потерями, страхом и голодом, порождали проблемы, способные задержать развитие даже самых стабильных детей среднего класса. Обучение чтению подразумевало формирование множества независимых нейронных связей и соединений, процесс достаточно неустойчивый, зависимый от многих параметров и легко поддающийся разрушению. Стремительное развитие ФМРТ, дающее исследователям возможность в реальном времени наблюдать изменения мозга в процессе выполнения этих задач, потенциально могло сделать наш век золотым веком грамотности. Благодаря сетевым устройствам, предоставляющим исследователям большие объемы данных, стратегии обучения могли бы постоянно совершенствоваться и подбираться индивидуально. Три представляла, как будут использоваться установленные в школах портативные аппараты ФМРТ, дополнительные обучающие устройства и материалы. Теоретически, такой подход привел бы к быстрому и непрерывному распространению грамотности. Ей нравилось связывать это с возможностями интернационализма, как импрессионисты используют яркие краски, рисуя жизнь со всей ее непосредственностью, как африканские тона и ритмы создают новую американскую музыку. Она горячо верила, что такие изменения приведут к лучшему миру, к лучшей жизни для всех, к большому будущему и дальнейшему невиданному процветанию. Однако всеобщая грамотность, хотя и являлась человеческим правом, не числилась в первостепенных международных ценностях или целях. Возможно, как раз по этой причине. И даже в развитых странах детей все чаще бросали на произвол судьбы. Для них трагически терялась возможность внести свой уникальный, способный изменить ход игры вклад в жизнь их семей, общества, в науку или искусство. Три часто казалось, что она и ее коллеги сражаются с безликим и злобным чудовищем, теряя возможность изменить мир с каждой секундой, с каждым новым законом, регулированием и запретом, которые преграждали путь к грамотности. Кек с его чувством юмора и глубиной взглядов всегда умел ослабить ее пессимизм, поддразнивал, смешил, подталкивал к более позитивным перспективам, дающим силы идти вперед. С ней были его видео, стихи, африканская музыка, но так недоставало его прикосновений к ее щеке, наклона его головы, блеска глаз, их общности, подкрепленной знаниями и опытом еще с работы в Тихоокеанском отделении Корпуса мира. Она регулярно сталкивалась со скептиками, но утешалась тем, что ее доклады о школе СИД пользовались популярностью. Она открыла вчерашнее выступление. Покритиковать себя, посмеяться, а также и оценить, удалось ли ей справиться наилучшим образом. Она, совсем крошечная, стояла в пятне света на высокой кафедре. Три с удовольствием отметила, что лицо не выдало ее боли, однако решила, что лучше пользоваться подиумом. Огромные слайды с художественными фото и видео роста разных видов школ СИД, как ей казалось, были что надо. Возможно, если оправданы ранние представления о нанотехнологиях, такие школы действительно станут расти на местной почве из семян со встроенной ДНК, на крышах или в просветах между домами, и будут содержать то, к чему стремятся инженерные команды по всему миру, миниатюрные ФМРТ. Из этих глобально распределенных школ мы будем получать и обрабатывать большие объемы данных, и это станет революционным, в том смысле, что дети начнут обучение в возрасте от 2,5 до 5, период критичный для неврологии, чем часто пренебрегают из-за устаревшей догмы, которая слишком медленно сменяется научным обоснованием того, как и когда дети учатся. Но именно в таком возрасте мозг быстро растет и меняется. Наше интернациональное сообщество собирает визуализации неврологических событий в мозге детей в реальном времени по мере их обучения и оценивает различия между детьми в среде, где проводятся мероприятия по обучению и подготовке к чтению, способствующие образованию важных нейронных связей и детьми, живущими в среде с низким уровнем грамотности. Контраст очень яркий, убедительный и трагический. СИД-школы будут недорогими. Они будут опираться на родные для обучаемых язык и культуру, будут направлены на саморазвитие и безопасны. Они будут наполнены обучающими материалами, а также планшетами и их последующими обновлениями. СИД-школы будут насыщены реальными книгами, классикой и местным фольклором, и книгами, написанными и опубликованными самими детьми. Они станут искрами понимания, что чтение и письмо позволяет выражать свои мысли и чувства. Я имею в виду развитие у детей эмпатии, индивидуального мышления и понимания, что другие тоже испытывают печаль и боль, одиночество и любовь. Как видите, эти школы будут прекрасными, развивающими и органичными, поскольку будут скорее выращены, чем построены. Они смогут диагностировать провалы и вырабатывать стратегии развития мозга до нормального уровня и приведут нас к лучшему пониманию и укреплению мозга с не совсем обычным развитием, чей рост необходимо оптимизировать так, чтобы дети гордились своей необычностью и могли вносить свой уникальный вклад. «Социалистка!» — выкрикнул мужчина из передних рядов. «Благодарю», — отозвалась она, вызвав аплодисменты. «Да, мы хотим разделить с нуждающимися информацию и ресурсы, но это отчасти и ради себя самих, ведь всем нам приходится сосуществовать». «Зачем учить девочек?» «Еще раз благодарю за возможность сказать, что обучение женщин и девочек очень быстро изменяет экономическую структуру общества. Они знакомятся с предпринимательством, приобретают новые навыки, выражают политические взгляды, идут на службу. Они предпочитают иметь небольшие семьи, а значит, у них больше ресурсов для каждого ребенка, а также больше времени для чтения и развития себя как писателей, художников, математиков, в любой профессии, какую выберут». Пока охрана выводила его, мужчина продолжил. «А как насчет двух мировых войн, развязанных сообществами с высоким уровнем грамотности?» «Поверьте, я тоже об этом думала. Вполне вероятно, цивилизации требуется глубоко распространенная грамотность, дающая каждому гражданину возможность быть достаточно информированным, чтобы понимать вопросы истории, науки и управления, а через чтение художественной литературы – способность вникать в жизнь других людей, развивая эмпатию. Ведь грамотность – не только способность читать. Ее наличие означает расширение кругозора, рост сочувствия к окружающим, умение критически мыслить и принимать чужую, отличную от своей точку зрения, способность корректно участвовать в обсуждениях и вырабатывать стратегии неприятия и пресечения насилия». Она нажала на стоп. «Проблема совсем не в том человеке, скорее в широком распространении того отношения к образованию, которое он представлял. Зачем оно? Кто вправе его получить? Зачем тратить так много на обучение тех, кто более выгоден для экономики в неграмотном состоянии?» Последнее, худшее из наблюдений Три за этими темными силами. Совсем недавно, меньше суток назад, во время встречи упоминалось о критичном сокращении финансирования. Пропасть между ее обнадеживающей теорией и нынешним состоянием мира так огромна, что Три хотелось, чтобы с ней был Кек, чтобы снова напомнил ей, перемены все же придут. Часто ей казалось, что приходится жить в эпохе, которую в отдаленном будущем назовут темным временем. Впрочем, тысячи самых разных преданных делу специалистов ежедневно находят силы для работы над продвижением общей грамотности. В неправительственных организациях, исследованиях, поиске новых технологий, геймификации, поиске нестандартных подходов. Да, они смогут разрушить преграду, камень на их пути. Она тоже нанесла по нему еще один хороший удар. Три решила найти хоть одну позитивную мысль, прежде чем задремать, и рассмеялась, когда эта мысль наконец пришла. Она вспомнила, что надо зарезервировать инвалидное кресло для прохода через таможню, и, что более важно, там ее встретят дочь и внук. Три уже 2 года не видела ни их, ни Сан-Франциско. Релаксация и воображение помогли справиться с реальной болью в руках. К тому времени, как Три добралась до мизинца, боль была уже далеко. Взрыв абстрактной музыки захватил ее. Флюгельёрн, звяканье неведомых инструментов, ритм сбивался, кружил, менялся. Так прекрасно, нежно и ново, и она скользила по звукам, резонирующим в пространстве, опускаясь к самым глубоким, поразительно чистым гармоникам. Даже отзываясь на голос бортпроводницы, постепенно осознавая, что несется по небу в тонкой скорлупке из алюминия и вдыхая аромат свежего кофе, Три еще оставалась во власти музыки. Несколько раз в жизни перед ней представало еще не обретшие формы будущее, пробужденные неведомой, дразнящей и странной силой. Старинный, но прекрасно сохранившийся кирпичный отель в конце городской улицы, на крыльце высокие вазы с красной геранью. Поворот, и перед ней неожиданно открывается по-летнему зеленый склон горы и влечет ее вверх по единственной узкой холмистой дороге. А потом выгоревшее пустое поле, где она стояла перед рассветом, пока их автобус простаивал на заправке, а курильщики спешили затягиваться сигаретами. Она знала, это поле и есть само будущее, бесконечно огромное и протягивающее ей руку, уверенно, как любящий друг, которую она приняла, бросив последний взгляд на поле, где солнце касалось длинной сухой травы перед тем, как вернуться в автобус. Конец пути оставался за пределами этой картинки, хранившейся в ее памяти. Все это возвращается к ней сейчас, еще глубже и сильнее, рассеивая ее, как ювелирное пение Эллы Фицджеральд рассеяло время, перенесло его от слабеющих основ прошлого к новым. Новым искусствам, технологиям, новым непредсказуемым культурам, появившимся, чтобы обновить и вернуть к жизни. Три подняла шторку иллюминатора. На востоке занимался рассвет. Она отмахнулась от кофе, мечтая вернуть свой прекрасный сон, но вскоре осознала, что попала в парадокс. Она внутри и вне сна. Живой Мёбиус, крутящийся безумец, чей самолет нарезает круги над не дающим посадки аэропортом Сан-Франциско, когда в салоне стало тихо после всплеска разговора. Тон его был весьма странный, как затухающий над водой звон церковных колоколов. Слов она не слышала, только шорох далекого прибоя. На мгновение в просвете меж облаков показалось здание Банка Америки, но что-то в нем изменилось. Чистый, голубовато-зеленый свет пронизывал лазурь залива, заставляя его гудеть световыми аккордами. Затем облака сомкнулись, и все исчезло. По салону пробежал ропот. Дети плакали. Три по-прежнему было тревожно, но она не знала из-за чего. Слишком быстро промелькнуло видение. Показалось, что в бухте она видела маленький остров. Или строение. Что-то новое, или это просто отблеск металлического крыла. Монитор был пуст. Телефон говорил «нет связи». Беспокойная тишина заполняла круто снижавшийся, почти пикирующий самолет. Так что да, возможно, она права. Произошло изменение. И она изменилась. Поворот руля. Перелом. Из тумана вдруг появилась взлетная полоса, и самолет жестко приземлился. И никаких объявлений, кроме звукового сигнала. Салон зашумел. Взглянув на Три, суровая стюардесса взяла у нее из рук сумку, помогла встать, потом подала трость и мягко направила к выходу. Три шла вперед, смущенно, на нетвердых ногах, но оказалась одной из первых. Вместо ряда инвалидных кресел она увидела скутеры. Один сказал ей: «Доктор Монтефев, садитесь, пожалуйста. У вас ведь нет сумок в багаже?» «Я путешествую налегке». Все самое ценное ее достояние хранилось в цифровом виде в облаке или на различных ресурсах. Она закатила сумку по короткой рампе, и та закрылась, скрывая ее багаж. Ее это не удивило. В японском аэропорту был скутер с автоматическим управлением. Однако тот скутер ее не узнавал. Она рухнула на сиденье и посмотрела на рычаги управления. Их не было, только пустой экран. А скутер уже мчался по полосе, едва успевая пропускать пешеходов. «Помедленнее», — сказала она. К ее удивлению, агрегат подчинился. «Понятно, значит, с голосовым управлением». Поэтому она уже не чувствовала себя так глупо, сказав: «Постой, там солдаты». Она узнала задержанного, оглянувшегося через плечо. Мужчина сидел через проход от нее, но остальные пассажиры, оборачиваясь на солдаты глазея, прошли мимо них беспрепятственно. «Национальная гвардия, полиция с разных департаментов, 5 послов, консультанты. Желаете с кем-то поговорить?» «Зачем национальная гвардия?» «У меня есть ограничения». «Рада это слышать». Скутер вошел в прозрачный тоннель под поверхностью того, что должно быть заливом. По поверхности, оставляя пенный след, скользнула скопа, выхватывая рыбу из бурлящей воды. Мимо Три проплыла огромная морская черепаха и, покачиваясь, ушла в волнующуюся глубину. Три вспомнила сон. Большой белый остров в бухте. Края филигранные, как увеличенные края большого листа, похожие на влажную акварель, где жидкость еще течет. Она проверила кошелек, висевший на шее. Там паспорт, документы на въезд. Сейчас она жалела, что отказалась от кофе. Она перебирала возможные варианты. После того, как она мельком увидела сквозь облака город, самолет перенаправили. Или, может быть, у нее инсульт. «Когда я пройду таможню?» «Уже. Когда прошли телетрап. Вам нечего декларировать. Вы возвращающийся гражданин США. Вот». Экран засветился, и Три увидела свой паспорт. И дату. 2037-й. Она приняла реальность, дикую и безумную, как будто уже о ней знала. И да, так и было. Что-то подобное. «Да. Новый международный аэропорт. Консультанты ждут». Хотелось кричать, но Три не кричала. Она крепко вцепилась в поручни, желая вернуть скутер обратно в прошлое, но перед ними открылись стеклянные ворота, и они въехали на огромный, окруженный морем причал. В лицо ударил соленый ветер. «Еда здесь запрещена», — сказал скутер. «Она привлекает птиц, хотя морской порт и защищен ультразвуком». Взглянув направо, Три увидела, как на посадочную полосу, бегущую прямо по открытой воде, садится самолет, похожий на ската. Вдали, на знакомых, когда-то пустых оклендских холмах, тянулась цепочка новых строений различных форм с эффектными перепадами высоты. Вот там, на севере, Алькатрас, и, несомненно, мост Золотые ворота. Сознание того, где она оказалась, того, что случилась какая-то неизвестная пространственно-временная аномалия, внезапно, как серия громких диссонансных фортепианных аккордов, сразила Три, и мысли в голове путались, сменяя одна другую. «Моя семья и мои друзья. У вертолетной площадки вас ждет ваш внук Эрик. По его просьбе для вас отменили обязательное консультирование, но я должен вам предложить... Нет». Она увидела ряд изящных белых судов на подводных крыльях и очереди на посадку, и указатели. Один гласил «Шпорник, площадь Джека Лондона, 41». Другой, указывавший назад, «Барта». А к ней уже несся молодой человек с подскакивающими на бегу дредами. «Три?» Он осторожно помог ей выйти из скутера и крепко обнял. «Эрик, не может быть! Тебе было 2, когда мы...» «Кек и я в последний раз тебя видели!» «Ты дрожишь!» Он укутал ее в огромную куртку, надвинул на уши свою шапку. «Какая ты маленькая!» В срывающемся голосе слышалось удивление. По лицу текли слезы. «Мы думали, ты погибла! Я был маленький, но я помню! О, если бы...» Три прикусила губу. Потом, собрав все остатки мужества, подняла на Эрика взгляд. «Как твоя мама?» «Она...» Он опустил глаза, потом снова поднял. «Она умерла через год после того, как ты...» «Неважно как, не сейчас». Она искала глазами землю, далекую линию хребтов мыса Марин, где она выросла, пик Гризли. Теперь Сан-Франциско казался страшно пустым. Эрик крепко сжал ее руку. Она спросила. «А Кек?» Эрик улыбнулся. Его взгляд потеплел. «Он в порядке. Выздоравливает от рака. Круто. Да, многое изменилось. Он скоро нас встретит». Он склонил голову. «Ладно. Я слышал, у нас есть немного времени до вертолета. Ты можешь немного пройтись?» Она взмахнула тростью. «Идем». «Держись за мной!» — крикнул он ей вслед. «Репортеры, они узнали тебя. Здесь дроны запрещены». «Пилота нет?» — спросила она, когда Эрик помог ей забраться в прозрачный пузырь. «Тут сильные ветры. Погоду анализирует сеть. Она же управляет движением. Человек не может обработать такое количество информации. Постой, я забыла свой чемодан. Его доставят. Но там моя флешка, самые последние данные по школе СИД. Хотя, может, это уже и не важно. Ты о них и не знаешь». Он улыбнулся. Они легко поднялись в воздух и понеслись над заливом. По сине-зеленым волнам плыли тени белых парусов. Паромы сновали между берегом и морским портом, оставляя за собой белый след. «Потрясающе», — сказала Три, глядя на эту картину. Остров выращен на субстрате, состоящем на 50% из переработанных материалов. Таков был план. Проект Аниты Фернес. Некоторые ездят сюда просто потусоваться. «Как ты узнал, что нужно меня забрать?» «Мне позвонили рано утром и велели держать все в секрете. Ваш самолет вдруг появился в воздушном пространстве в 2 часах лета отсюда, и пилот сообщил данные вашего рейса. Полагаю, большая часть оставшегося времени была потрачена на изумление и подтверждение. Подняли по тревоге армию, я точно знаю. Привлекли департамент науки и техники и НАСА. Через неделю из Дубая на Марс стартует 3-й корабль с колонистами, так что это внезапное появление шокировало всех. Произойдет ли такое снова? Часто ли это случается? Не развалится ли все на части в одной большой мешанине времени?» Он вздохнул. «Вот и все, что я знаю, за исключением того, что ты здесь и жива. Как будто богиня спустилась с небес». Три расхохоталась. «О, это вряд ли. О, еще посмотришь». Она чувствовала, что, несмотря на боль утраты, в ней растет радостное волнение. «Мы приближаемся. Отсюда город выглядит таким зеленым. На многих крышах есть огороды, цветы растут. На некоторых даже небольшие леса. На очень высоких зданиях несколько климатических зон. И воздух чище, чем я когда-либо видела. Я могу различить каждую мелочь. Когда ты пропала, залив находился близко к началу списка мест с худшим воздухом. У меня была жуткая астма. Чтобы уменьшить загрязнение воздуха, потребовалось просто невероятное взаимодействие многих стран. Но все прошло очень успешно». «Воды это тоже касается?» «Ты можешь видеть, какая она прозрачная. Орлам и морским выдрам больше не угрожает исчезновение. Киты под международной защитой. Горбатых китов у нас стало гораздо больше. И мусора в океане намного меньше». Она всматривалась в улицы. «Я вижу не слишком много машин. Там очень удобная сеть велосипедных дорожек. Я сделал собственный байк. Но в любом месте можно арендовать бесплатный. Пешее перемещение привилегировано, и большинство городских районов имеет множество торговых центров и ресторанов. Общественный транспорт, который ты видишь на улицах, бесплатный, автоматический и в точности соотносится со спросом, что делает его исключительно эффективным. И, конечно, Барта полностью обновлен. Добавлены новые станции, и у нас есть вертолеты. А грузы? Главным образом доставляются по пневматическим трубам. Система закончена в 2026-м. Отлично работает. И есть специальная сеть труб, создающих тонны компоста и прочих продуктов переработки». «Прекрасно. Но и необычно, согласен?» «Нет. Когда мы взрослели, нам очень не нравилось состояние мира. Насилие, войны, изменение климата, экономика. Все». «Понятно. Но что изменилось теперь?» «Зо-зо. Это был великий шанс, как черный лебедь. Во всем мире есть зо-зо-города. Они уникальны культурой, но также все зеленые, все разные и продвинутые педагогически». «Вчера дела шли точно в другом направлении. Расскажи мне про Зо-Зо». «Не знаешь про Зо-Зо? Но ты же...» «Нет, я не богиня и не имею к нему никакого отношения, чтобы это ни было». «Эй, смотри, это же миссия». «Мы как раз туда и направляемся. Похоже, собралась толпа». Они зависли над покрытой пышной растительностью крышей. Три разглядела красные помидоры в корзине. Собиравший их человек посмотрел вверх, сдвинул кепку на затылок и помахал, затем загнал под крышу 2 ребятишек. Улица была полна народу, на несколько кварталов во всех направлениях. Кое-кто держал таблички. «Добро пожаловать, Три!» — прочла она. «Какого черта тут происходит?» Она перевела взгляд на Эрика. «Забыл сказать, ты знаменита». «С чего бы?» «Школы Сид». Они приземлились на маленькую белую площадку, из которой появились крюки и зафиксировали вертолет. «Теперь он готов отправиться на следующий вызов», — пояснил Эрик. Дверь скользнула в бок. Три выбралась наружу и оперлась на корпус вертолета. Под бамбуковым навесом в пруду с водяными лилиями кружила золотая рыбка. «Это все должно быть очень дорого». «Не особенно. Мы просто определили приоритеты, обдумали их и нашли эффективные способы реализовать». «И все это благодаря тебе, моя дорогая», — сказал знакомый голос. Три повернулась. «Кек, о, я не видела тебя». 20 лет. 3 месяца. Но они показались мне 20 годами. Они, смеясь, бросились друг к другу и зашатались, обнявшись по крыше, стараясь не затоптать растения. Наконец, они рухнули на скамейку, и Три смогла рассмотреть его. «Ты ни на день не постарел, честно. На самом деле ты даже выглядишь моложе». «Хорошо. И вот почему. Помнишь, я говорил тебе, что придут перемены? Когда твой самолет исчез, все люди, с которыми ты работала так долго, использовали эту возможность, чтобы придать гласности ситуацию с грамотностью. Все, что говорило множество людей о том, как важно, чтобы каждый ребенок и взрослый умел читать, было изложено простым языком в твоем плане школ СИД, который, кстати, был обнародован каким-то подростком-хакером из лагеря беженцев, а то так бы и провалялся из-за авторских прав. А так, все распространялось свободно и открыто, и каждый мог внести свой вклад. На тот момент назревало столько проблем, что воплощать школы в реальность собралось целое движение. Множество крупных организаций, фондов, состоятельных людей давали на это деньги. Все происходило очень быстро. Теория, исследования, концепция. Там было все, и одновременно...» Она приложила ладонь к его щеке. «Но ты правда выглядишь моложе». Он улыбался. «Я к этому веду. В то же самое время планшеты и смартфоны с интернетом раздавали свободно, особенно в лагерях и поселениях беженцев. И случилось очень странное. Все дети начали...» «Говорить друг с другом. Ну, конечно!» «Верно. И их суржик эволюционировал и распространился. Первый шаг». Она кивнула. «Зо-зо». «Правильно. Следующим шагом стало то, что школы поразили всех. Они работали. Многие люди были против. И не только потому, что сломают мозги, учась читать в столь юном возрасте». Они оба начали смеяться. Сначала тихо, потом в голос, смаргивая слезы. «Сломают мозги», — выдохнула Три, и они опять расхохотались. Наконец они успокоились, и Кек продолжил. «Когда движение началось, его было уже не остановить. Дети были в ярости. Планета замусорена, повсюду чудовищные войны и насилие. Права человека не уважаются, еды не хватает, работы нет, животные исчезают и так далее. Они начали движение...» «Зо-зо?» «Да, движение, язык, глагол. И кроме того, зо-зо — способ привести задуманное в исполнение». «Угу». «Конечно, некоторые дети выросли и забыли об этом, но довольно много учеников школ СИД, переживших такие трудности, организовались. На самом деле зо-зо означает эмпатию, и чем больше людей умело читать, тем более эмпатичным становился мир». «Потрясающе», — сказала Три. «Перемены, наконец-то! Точно, как ты сказал». «Они создали сеть, научились получать доступ к ресурсам, представлять и воплощать перемены, которые хотели. Они объединили свои навыки, различные образования, свою силу. Они очень активны в местной, национальной и международной политике. Самым старшим сейчас почти 40. И так перемены пришли. Бесплатные клиники в каждом районе, портативные ФМРТ. Мне снился очень странный сон. Диагностика и хорошая, прямо в твоих чертовых часах. А лечение в местной клинике...» Он провел рукой по ее скрюченным узловатым пальцам. «Уверен, это можно исправить. Старение серьезно замедлилось, деменция побеждена. Искусственный интеллект работает без остановки, и это все повсеместно, не только здесь. Старые мудрые филины вроде меня...» «Филин — это не то слово, которое бы я выбрала». «Вроде меня тоже вставляют свои 5 копеек». «Ну ладно», — сказала Три. «А что за чепуха насчет меня?» «Я тебе покажу». Кек взял ее за руку и подвел к краю крыши. Три под приветственные крики посмотрела вниз. Балконы по всей улице были переполнены. Кек отмахнулся от чего-то в воздухе. «Проклятые дроны!» Играл духовой оркестр. Плохо. И толпа начала петь. Три не узнала песню и не могла разобрать слова, но, наконец, поняла, что значит быть ошарашенной. «Нужно помахать», — сказал Кек. «Давай». Кэтлин Энн Гунан, автор 17 получивших признание критиков романов, включая ее революционный нанотехнологический квартет. включенный в список значимых книг New York Times Queen City Jazz, лауреат премии Даррелла Mississippi Blues, финалисты Небьюлы Рапсодия Crescent City и Легкая музыка. Кэтлин Энн Гунан была консультантом общевойсковой программы по производству легкого стрелкового оружия компании World Vision и Всемирного банка. Сейчас является членом консультативного совета школы литературы, СМИ и коммуникации в Технологическом институте Джорджии. Текст читали Кирилл Головин, Эмиль Садбаков. Дизайн обложки Павел Кунгурцев. Перевод группы «Исторический роман». Присоединяйтесь к нашему ежегодному марафону научной фантастики в нашей группе ВКонтакте, мобильном приложении Booklist, а также на портале аудиокниги «Клуб».